Даже разлука с семьей казалась не страшной. Но в академию послали Федю, а ей сказали так. «Есть у тебя один недостаток. Женщина. Тебя даже рассматривать не стали. Федя, конечно, менее подготовлен. Он навсегда останется рядовым мальчиком в хоре. Но зато мужчина». Говорил так хороший знакомый, ответственный товарищ. Ради этого душевного разговора он даже вышел из-за стола, и они стояли у окна его кабинета у шелковой лимонной шторы. Нельзя было не обижаться, не возмущаться, потому что всякий разговор у шторы, он и есть разговор у шторы. Тем более, если слово «женщина» произносится с нежнейшей мужской лаской и легким прикосновением к плечу. Тут у окна и Феде можно было дать объективную оценку. Мальчик в хоре, и это не имело никакого отношения к тому, что положительные характеристики на него уже были подписаны, и слово «рядовой» в них без иронии подразумевалось. Эти тонкие сложности или сложные тонкости выдвижений, как хочешь их назови, Ася уже давно постигла. В общем, Федя поехал, а Ася осталась. Понемногу пережила кризис, успокоилась. А теперь Федя вернулся. Борода, степень, курточка, плешь, трубка, жевательная резинка, слово «шокинг». «Тебя бы Москва расплющила», — сказал он в ту встречу. «Поверь мне на слово». «Ладно», — ответила Ася, — «расплющила так расплющила». «И знаешь, давай дружить», — предложил Федя. «Я могу стать твоим внештатным автором. Про что тебе накропать?» На майском празднике они оказались в одной компании. Федина жена Валя и Ася мыли на кухне тарелки. На Вале были франтовские брючный костюм и длинноволосый пепельно-сиреневого цвета парик. «Хочешь, продам?» — сказала Валя о парике. «Мне он надоел». «Да я не решусь напялить такой», — ответила Ася. «Еще не доросла до понимания». «Чего там понимать?» — удивилась Валя. «Моды не требуют понимания. Москва вся в париках. А тут иду по улице, оборачиваются. Темнота!» «Тебе не жалко было уезжать из Москвы?» — спросила Ася. «Знаешь, когда в любой момент можешь вернуться, не жалко». «То есть как это в любой момент?» — удивилась Ася. «Я же не выписалась», — пояснила Валя. «Квартира за нами. Сдали одному аспиранту. Он жену с собой учиться привез». «Такая любовь!» «А разве так можно?» — удивилась Ася. «Не можно. Нужно», — ответила Валя. «Нужно. Сын подрастет, поедет учиться, а у него, нате вам, прописка». «Не понимаю», — сказала Ася. «Значит, вы сюда не насовсем?» «Почему? Я в Москве жить не хочу, но прописки не отдам. В случае каких осложнений мы с Федей договорились, разводимся. Ну, эффективно, конечно». «Треплешься?» — в дверях стоял Федя, неодобрительно глядя на Валю. «Аська своя!» — махнула рукой Валя. «Своим можно. А что мы с тобой, первые?» «Загонишь ты меня в гроб своим языком», — сказал Федя и приобнял Асю. «Не слушай ее. Никуда теперь я из родных краев не тронусь». Ася рассказала все Аркадию. Он не удивился, не возмутился. «Ну и что?» «А ты мог бы иметь две квартиры и там, и тут? Смог бы?» — спросила она. «Хм, не дадут», — засмеялся Аркадий. «А то бы...» «Не выдумывай», — оборвала его Ася. «Никто бы из наших не смог». «Наши». И сердце затопляло нежность. «Я становлюсь сентиментальной», — думалась Ася. «А, и пусть. Наших всегда будут любить». И почему ее так разволновал приезд Феди? Неужели сидит в ней старая обида? Ведь она еще тогда себя убедила. В логике нужен мужчина. Есть какой-то резон. Взять ту же любимую подругу Маришу. 2-3 года от силы потребовалось, чтобы уяснить и ей, и всем вокруг, что любая работа, если она грозит вечно женственному, для нее катастрофа.